Нет, возьмите за задние лапы и пусть так повисит вниз головой. Кровь должна прилить к мозгу. «Изверги!» — взвизгнула женщина, увидев своего любимца, висящего, словно ободранный кролик, в руке Максима, и повалилась на траву. Ее прибежавший муж попытался ударить Максима канистрой, однако тот сбил его с ног, легко взмахнув Роджером, и больше уж никто не мешал Кире лить воду из канистры на затылок пса и брызгать на его хозяев. Наконец все очнулись. Роджер с очумелым видом на подгибающихся лапах побрел к озеру и принялся жадно пить. Хозяева не отрывали от него нежных, подернутых слезою взглядов, но все-таки оказались достаточно воспитанными людьми, чтобы сначала поблагодарить своих спасителей, а уже потом бежать лизаться с ожившим бульдогом. «Что же у вас духота такая в машине?» — спросил Максим, когда взаимное рукопотрясение наконец-то закончилось. «Ой, не говорите!» — рассеянно отозвался Владик, не отрывая глаз от берега, где Роджер бил лапами по воде. «Кондиционер испортился, а окна открывать мы просто боялись. Тут на дорогах такое творится, вы просто не представляете!» «На нас напасть за напастью обрушиваются», — добавила Ирочка, так звали хозяйку Роджера, умиленно следя, как центр ее вселенной переваливается сбоку на бок на мелководье. «Столько за последнюю неделю натерпелись, что стали какими-то жалкими трусами». «Станешь тут», — простонал Владик, — «вообразите, в понедельник едем из Феодосии в Симферополь. А машина была в ремонте, бензонасос потек. Кондиционер тогда, кстати, еще работал. Едем, стало быть, рейсовым Икарусом, и вдруг возле поворота на Планерское обходит нас красная семерка, перегораживает дорогу, и оттуда по автобусу начинают палить из пистолетов. Мы, естественно, чуть не поумирали все со страху. Стекла вдребезги, грохот, женщины кричат. Он схватился за голову, и Кира поняла, что кричали не только женщины. «И что вы думаете? Постреляли и поехали себе дальше, но буквально через 30 метров врезались в дерево. Оказывается, мальчишки лет по 15-16 напились и поехали на большую дорогу тренироваться в стрельбе из пневматических пистолетов. Нет, вы можете себе представить, нашли тир?» «Да», — сурово сказал Максим, — «мало их, видно, отцы уму-разуму учили». «А интересно, у него есть дети?» — с жадным любопытством подумала Кира. «Он их уму-разуму как учит?» «Но это еще что?» — возбужденно вмешалась Ирочка, к лицу которой постепенно возвращались краски жизни, потому что Роджер на берегу басовито облаивал какую-то корягу. «Тут хоть ущерб был в основном моральный, а вот буквально вчера, утром в пятницу, что со мной было?» Максим подбадривающе улыбнулся, понимая, что настрадавшейся женщине необходимо выговориться, а у Киры как-то странно похолодело в груди. «Мало ли что могло произойти с этой бедолагой сутки тому назад», — попыталась успокоить она себя. «И в это мгновение удар обрушился на нее со всей силою. Я собиралась в Италию. Ну, понимаете, шопинг, коммерция. И пока ехала вчера в Симферополь, наш автобус ограбили. Сели двое. Кудрявый, брюнетистый мужик и такая длинная девица, вот вроде вас». Ирочка небрежно кивнула на Киру, которая возвышалась над ней самое малое сантиметров на 20. «И едва мы прошли поворот на Старый Крым, обчистили нас как липок. У меня лично отняли 2000 баксов. Главное, мне эта девка с первого взгляда не понравилась. Такая, знаете, вся лощеная, намазанная, накрашенная, сразу видно, тварь. И при этом с косичкой, как девочка. Ничего себе девочка!» — Ирочка всплеснула руками. «А косичка в точности, как у вас. и глаза ее, доселе рассеянно обегавшие Киру, —